Глава 9. Курлы-курлы. Повелитель, согласно твоему распоряжению, все местные указанных уровней доставлены. Ожидают у стен неприступного. Колобей, начавший доклад, браво всхлипнул и жалобно продолжил. Джинны пытаются поддерживать порядок, но там скоро начнется штурм. Никто не понимает, что случилось и как они сюда попали. Очень вовремя. Пошли. Повелитель, их очень много. 369 миллионов 4520. Демон кивнул. «Заяц! Заяц, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» Голос темного зайца прокатился под сводами дворца и затих вдали. «Эй, не ори! Появись-ка тут, дело есть!» «Знаешь, справляйся сам. Я тут, видишь ли, светлого сдерживаю. Помочь тебе не могу, но и помешать не дам. Нельзя отвлекать ресурсы, тут каждый бит важен». «Ну и на том, сяпки. Да, и вот такая громкость лучше». «Ты там скорее, а то он тут хоть медленно, но верно меня одолевает, у него опыта больше. Знает, какие резервы подключить и как функционал перенастроить, так что это мне твоя помощь нужна». «Понял, учту». Ремон зашагал к выходу из дворца, на ходу вытаскивая остатки увеличивающего-уменьшающего гриба. Тот немного завял, но, судя по запаху, еще не протух. Километровой высоты стену он просто перешагнул, и окинул взглядом огромную толпу разномастных, разноуровневых неписей. Гомонящая, суетящаяся доселе толпа зачарованно уставилась на эльфа-гиганта. Послышался громоподобный выдох. Восхищенный, всколыхнувший, казалось, само небо стон сотен миллионов существ. Генеральская харизма, скорректированная уймой коэффициентов, подействовала на неписей, как шоколадный торт, на сидящего на вынужденной двухчасовой диете Карлсона. Демон весело улыбнулся, окинув дружелюбным взглядом волнующееся море уважения и обожания. Скинул руки. Громкий, ровный гул, вызванный миллионами шепчущихся персонажей, мгновенно стих. «Друзья!» — начал он. «Дорогие мои уважаемые, самые замечательные личности! Прежде всего хочу представиться. Я повелитель и владыка этого мира. И пусть об этом еще мало кто знает, но совсем скоро вся грязь будет объединена под моим мудрым правлением». Взрыв аплодисментов и радостных, одобрительных выкриков был так силен, что стены неприступного задрожали, а кое-где даже осыпалась штукатурка. Ремонт чуть-чуть понаслаждался и жестом угомонил толпу. «Сегодня радостный для всех вас день. Вот долго я думал, как же мне сплотить всю грязь, дабы не было в ней боли, ни страданий, ни нищеты, ни голода, чтобы наступила эра всеобщего счастья и повсеместного процветания? Да, долго думал и понял, что здесь есть два решения. Первое – сделать все самому, а я ведь могу, я воистину велик и могуч. Но будет ли это честно по отношению к вам, лучшим, избранным, тем, кто хочет и может изменить и свою судьбу, и весь мир, изменить к лучшему, идя за мной, повести за собой менее удачливых, менее сильных и гораздо менее достойных? И понял я, нет, не будет это честно. Каждый из вас, да-да, каждый, дорог мне, и всех вас я хочу видеть в числе своих последователей и учеников». Гораздо более громкий и долгий взрыв радостных криков, слез радости, оваций и топота ног. Пара тысяч обмороков и несколько смертей от инфарктов. Но умерли НПС счастливыми. Неписи все поголовно радостно согласились с тем фактом, что они достойнейшие. А как может быть иначе? Ведь сам властелин мира это открыто заявляет. «И вот, собрал я всех вас, дабы сообщить приприятнейшее известие. Те из вас, то вот прямо сейчас принесут мне клятву вечной верности, будут приняты в высшую нацию со всеми вытекающими бонусами. А это помимо почти трехкратного усиления, уважение и белая зависть окружающих. Да, принадлежность к той великой силе налагает определенные обязательства, но о них вы узнаете позже. Итак, кто хочет вместе со мной строить новый, лучший мир? Кто поведет народы? кто не убоится бремени силы, богатства и власти, кто...» Договорить ему не дали. От мощной звуковой волны полопались все стекла дворца. В пиршественном зале очередной бочонок мороженого подпрыгнул перед носами только что нацелившегося на него электрума и бочком-бочком запрыгал к выходу. От резонанса дрожали стены, пол и потолок. Тварюшка мигнул и заорал. «Стой! Куда? Я хочу на тебе покататься!» Свившие на недалекой скале гнезда грифоны дружно внепланово снеслись. Табуны лошадей, пасущихся в десятки километров от неприступного, сорвались с места и бешено куда-то поскакали. Догнали шагающий отряд пельменцев из 4000 особей, направляющиеся к месту поселения, и растоптали его вчистую. И поскакали дальше. Кавалеристы, которым будут принадлежать эти лошади, еще не прописались. Потому табуны были совсем дикие, хотя подкованы, в тяжелой броне и с притороченным к седлам оружием. В небе открылось окошко портала славы, из него озабоченно выглянули несколько местных 700-уровневых псевдоангелов. Увидели творящуюся в самом лучшем месте вакханалию и быстренько спрятались. Дворец заходил ходуном, с крыш посыпалась черепица, лопнули стекла аквариума с бегемотами, и они разбежались по дому. Их потом еще месяц искали и отлавливали. От вязкого тягучего сна пробудилась душа дома. Пробудилась и попыталась осознать себя. Осознать как единое целое, а не как 99 отдельных, замурованных в стены женщин. Пусть и неписей, но тем не менее женщин, по большей части склонных к истерии. Ремон плыл по волнам восхищения, обожания и поклонения. Такой эйфории он не испытывал уже давно. Да практически никогда. И это, черт побери, ему нравилось. Все, кто добровольно, подчеркиваю, добровольно, желает принести мне клятву вечной верности, повторяйте за мной. Поклялись все поголовно. И уже через несколько минут высшая нация пополнилась на 369 миллионов новых членов. Ремон был доволен, все прошло просто замечательно. Теперь практически каждый 20-й НПС в грязи, его подчиненный, связанный клятвой и обязательствами. И качественно эти 5% НПС в разы превосходят всех прочих. А с учетом национальных усилений и подавно. Ну, кроме богов, джиннов, шайтанов и прочих существ с задранными уровнями, которые уже скорее самостоятельная супер-РБ, чем серая масса неписей. Разумеется, настолько крутые создания подчиненным Колобене были не по зубам и официально исключены из списка. Пока что. Потом Ремон озвучил правила, законы и условия. НПС, находящиеся на гребне восторга и энтузиазма, с восхищением совсем согласились. Представил всем Ваатра Уша и назначил его своим главным заместителем по вопросам логистики, а также начальником транспортного цеха. И не преминул добавить, что отныне и вплоть до дальнейших распоряжений верить членам высшей нации полагается исключительно Ваатра Уша. Накопленной он им верой, Ремон собирался воспользоваться как трамплином для быстрого взлета к получению божественного статуса. Представил Баяна Рояловича и пояснил, что это вовсе не розовое недоразвитое недоразумение в пайетках, а самый главный бухгалтер. И оно, тьфу, черт, она, он, назначается материально ответственным лицом за все имущество нации, а также будет заниматься всеми вопросами, связанными с взиманием налогов и формировать штат Министерства финансов, а также систему экстренного оповещения и информационного обеспечения. Разъяснил политику нации, указав целью всегрязевое господство и счастье для всех за даром. Ну, для всех высших, разумеется. И только тех высших, что будут активно помогать добиваться дармового счастья. Под конец, распуская свежепринятых высших, напомнил, что благодарность, выраженная в материальной форме, принимается благосклонно и в любое время. Но не позднее четверга, так что, если у кого есть что доложить, пусть докладывает в общую кучу. А на следующей неделе приносит еще. Все пожертвования и подарки впоследствии все непременно зачтутся при подсчете заслуг и начислении медалей. И да, главы гильдий, грандмастера орденов, руководители альянсов, этнархи, короли и великие вожди, а также прочее высокое начальство, прошу проследовать в замок. Остальных пока не задерживаю. Милости прошу заходить в гости. Как-нибудь потом, когда наша общая цель будет достигнута. Ура высшим! Славься в веках наша могучая империя! перебьем полмира, но затащим упирающиеся народы прямиком в светлое будущее». Самых высокопоставленных, а соответственно и самых сильных и богатых, набралось около 20 тысяч особей. Их Римон принял в клан высочайших и поручил взимать со своих общин имперскую десятину, которую придумал по ходу дела. Также, среди прочих, нашел главу гильдии картографов и путешественников. Сходу назначил его министром внешней политики империи, отчего у пожилого 655-уровневого хоббита чуть было не случился удар. Ему была поставлена задача картографировать уже подвластные империи территории в кратчайшие сроки. Да, помимо самого лучшего места, в состав империи теперь входили десятков пять царств-государств, чьи представители были недавно приняты в нацию, а их территории автоматически стали принадлежать империи неназываемого. Хоббит, хоть и выделен особо, был вовсе не единственным сегодняшним назначенцем. Буквально в течение пары часов Римон сформировал кабинет министров, назначив спикером первого подвернувшегося под руку миньона. Из свежих, сегодня забритых. Димт Антонч Медвед. Ну, медвед так медвед. Дурное дело не хитрое. Справится и медвед, не хуже любого другого. Сойдет. Дал разрешение на заселение замка, но не дворца. И дабы не возникло суеты и тесноты, установил жесткие квоты и драконовскую арендную плату. Все гильдии и ордена получили в неприступном гарантированные 20 квадратных метров, а желающие их расширить должны были приплатить. Но это уже идея и частная инициатива бывшего Лабиана, воплощенная в жизнь с молчаливого согласия Римона. Он чувствовал, что выжимка денежных средств из восторженных неписей только-только начинает набирать обороты, и те самые пресловутые 400 способов – лишь малая часть того, что будет задействовано в самое ближайшее время. Министру обороны была поставлена задача обеспечить регулярное войско как раз для обороны неприступного в количестве не менее 10 миллионов юнитов, со средним уровнем 350, своим оружием, своими харчами, ну и вообще, не обращаться за деньгами в течение ближайшего полугодия. От подобной постановки вопроса магистр ордена наемников мгновенно посидел и стал прикидывать, как бы повыгоднее продать родовое имение. Должность, детей и почку. И все равно выходило, что не хватает. Поставив около сотни подобных задач, Римон освободился только к двум пополудни. Назначил собрание кабинета министров на это же время ровно через неделю. Сказал, что строго спросит с каждого. Помахал озабоченным, чешущимся в затылках неписям ручкой. И удалился заниматься важными государственными делами, а именно обедать. Шуршуля и Изза выглядели очень довольными и вылизывали предпоследний бочонок мороженого в два языка. В уголке Матова поблескивала изрядная куча секретов Электрума. «Мы думали, ты там до вечера застрял. Брат, мы тебе оставили немножко арбузного, хочешь?» «Не, вон то малиновое буду. А у вас все хорошо?» «Плохо. Мороженое скоро кончится. Не знаем, чем заняться». «Зато я знаю. Пошли мне новое боевое воплощение выбирать. Интересно?» «Ух ты! Конечно! Да жуть интересно!» Римон с журналом путешественника наперевес бродил между клеток с томящимися в них самыми высокоуровневыми мобами. Таких гуманоидных набралось изрядно. 28 видов. Римон загружал куклы в журнал «Куклы», вертел и так, и эдак. Прикидывал, как будет выглядеть персонаж в эпик-сетах, в легендарках, в комбинированных шмотках. Советовался с братом. Тот давал на диво умные и полезные советы. Изза, напротив, только мешалась, но попыток помочь не оставляла. «Вот этого бери. Смотри, у него вместо волос огонь. Это кто вообще? Муспель-пелелак. Тьфу, не выговоришь. А нет, вот этого. Ты только погляди, какой торс, какой плечевой пояс. Интересно, а под килтом у него все такое же большое и прокачанное. Горный потрясатель. Знаете, верю, такой может. Он потрясающий. Ой, а это кто? А почему эти все еще не утекли из этой тюрьмы нафиг? Они же из воды. Водяной пупырка. Ну, почему водяной? Понятно, а вот почему пупырка?» «Пупырышки вызывает на коже, и через них жизненную силу пьет. Иза, сколько раз тебе говорил уже, учи матчасть, черт побери!» «Да я учу, учу. Тут просто столько всего, что до них еще не дошла. Ой-ой-ой, а это кто или что?» «Это? Пока что это кандидат номер один». «Ты чего, правда? Вот таким хочешь стать?» «Но я же боевое воплощение ищу. А ему симпатичным быть не обязательно. Хотя и возможно. Сестренка, ты что, нас шуршулей вообще не слышишь, да? Совсем на своей волне? Да я просто засмотрелась. Давно не видела столько голой плоти в одном месте. В как это месте? Ладно, шучу, можешь не отвечать. Зато у этого урода много полезных расовых бонусов. Урод действительно отличался редкой колоритностью. Почти 4-метровое создание, отдаленно похожее на гоблина-переростка. Но будто слепленное из гноя, соплей и волос. Метаморфолеон. Туловище маленькое, пузатенькое, длиннющие, худющие руки-ноги и непропорционально огромная голова. Вокруг черепа сотни 3 мелких глазок, похожих на паучьи. Длинный нос, почти хобот, оканчивающийся явно ядовитым жалом. И добрая, ласковая, всепонимающая улыбка Джоконды. Чудище осоловело смотрело сквозь зачарованные прутья клетки. Шипело, булькало и время от времени трясло конечностями, пытаясь сбросить волшебные кандалы. Но оковы и клетки, созданные 10-тысячеуровневыми джиннами, были не по силам 700-уровневой твари. «Ага, он может превращаться во что угодно. Братик, ты гений. Это же просто находка». «Но не совсем во что угодно. Только в материальные объекты, с которыми имел физический контакт. Причем да, временно меняет структуру тела вплоть до молекулярного уровня. То есть может стать частью расплавленной лавы, может огромной каплей воды, скалой и прочим. Но вот умения и способности существ, в которых превращается, не перенимает, а это плохо. И кроме того, таких всего 30 на всю грязь, и респится он 1 раз в месяц, а значит, прокачка генерала займет больше года». «Да, не айс». «Вот всем он хорош, но слишком долго». «А кто еще есть?» «Да вот мой второй кандидат». «Где?» «Вот». «Не вижу». «И верно, он же невидимый». «Брат, не надо. Это же курица». «Это не курица. Оно даже не фармится. Его вообще никто еще не поймал. А тот, кто поймал, сам слился. Удивительно, как джинны их отыскали». «Шушуля, ты что, видишь в этой клетке кого-то? Она же пустая». «Я ведь вор по специализации, не забыла? Мне такое тьфу, расплюнуть». «Вот это да. А опиши, что там?» «Ну, 0,5 метра ростом. Человеческая голова с бородой и усами. На ней гребешок. Ноги птичьи, со шпорами, как у петуха. Руки, они же крылья. Тело толстенькое, покрытое пухом. И вот такое, ну как... Во, как груша. Хвост облезлый. Но видно, когда-то был красивый. Наверное, при задержании все перья повыдергивали. А какого цвета?» «Что значит какого?» «Сама не видишь. Невидимого». «А, ну да». «Это курочка-невидимка. Хотя конкретно это, скорее, петушок-невидимка». «Сам петух!» — раздалось из пустоты. «О, ты что, разговариваешь?» «Нет, у тебя глюки». «Брат, ничего не глюки. Брат, я тоже слышу». «Значит, групповые. Чё вам надо-то? Отпустите! У меня яйца скоро вылупятся!» Римон удивлялся уже давно. Но вот сейчас стоял с распахнутыми глазами и глупо улыбался. «Хм, чудо в невидимых перьях, жертва креатива. У тебя имя-то есть?» «Имена нам не полагаются. Дикие мы совсем. А прозвище есть как-нибудь». «И какое?» «Скажу. Отпустите?» «Посмотрим». Из пустоты раздался какой-то непроизносимый клекот, окончившийся полувизгом-полувсхлипом. «Такое имя? Ну, прозвище. Вот этот писк?» «Ага. А ты думал, Ваня или Петя? Чисто по-русски должны во всем мире разговаривать, да? Я, между прочим, вообще из аргентинского сектора». «А акцента нет совсем». «А чего ты хотел? Мы вообще очень умные и совсем не агрессивные. Первыми никогда не нападаем». «Ага. А 3 года назад кто в Бразилии сорвал рейд на Мастаццу? Об этом до сих пор еще вспоминают». «Мастаццу нас нанял, вот и все. И, кстати, лично меня там не было». «Почему?» «Я яички охранял. Убийцы постоянно наши яички воруют. Потому нас так мало». «Брат, чего-то он не похож на стандартного моба». «Это тестовая модификация новой расы НПС. Чего-то там с ними не склеилось, вот и решили пока оставить мобами. А вообще о летающих аватарах тут давно мечтают. Я недавно читал, что хотели ввести куролюдов как платную расу. Но народ затроллил это дело. Ладно еще клювокрыл, он выглядит грозно и называется брутально. А этот же вообще никак не выглядит. Как попонтоваться шмотом, если тебя не видно? Отключить инвиз они не могут. Кроме того, петушок... Я курочка! Мы все курочки!» «Ты же себе в мужском роде. Да и борода...» «И чего? Вон, змеюка эта. Одной головой он, а второй она. А весь вместе все равно он. Вот и мы. Называемся курочки, даже если дедушки. Вне зависимости от пола и возраста. А вообще, чего я тут с вами разоткровенничался? Отпустите! У меня там яички без догляду!» «Замерзнут, не вылупятся?» «Вылупятся. Куда денутся? Если убийцы не своруют. Постоянно воруют, гады. А ты, я смотрю, генерал, хоть и маленький. Армию никак собираешь». «Да, но, честно говоря, на тебе подобных не рассчитывал». «Можешь рассчитывать. Мы, знаешь ли, тоже убийц ненавидим. Хотя они из наших всего двоих смогли за все это время огромными толпами одолеть. Но вот яйца...» «Да-да, я понял. Тут знаешь, какое дело? Мне, чтобы победить, нужны силы». «Ага. И эти силы ты получишь, если меня грохнешь?» «Точно». «Я против». «Ну что поделать? Судьба». «Я в судьбу не верю». «А во что ты веришь?» «Я верю в то, что если каждый будет лучше следить за своими собственными яичками и не заглядываться на чужие, в мире будет больше порядка». «Да ты прямо философ-софист». «Есть немного. Слушайте, ну отпустите меня. Клянусь, я зла на вас не держу и мстить не буду. Даже несмотря на то, что ваши джинны-социопаты мне весь хвост повыдергивали». «Они случайно, наверное». «Нифига себе случайно. По перышку. И лохмы свои вставляли. Но кто не лысый? Мои перья ведь не просто перья. Они волшебные. Ой, блин!» «Да ладно, я в курсе. Не парься. Не проговорился». «Брат, а мне его жалко. Вернее, жалко яички. И мне тоже. Он милый». «У этого миляги куча полезных расовых бонусов. А еще их в поселении, ну вернее, тут уже в казематах, почти 300 особей. Хоть респ и раз в 30 дней, но зато уже через месяц генеральство получу. Очередное. И с него получу великолепный трамплин к божественности». «А, понял. Ты хочешь стать одним из нас и возглавить всех обездоленных и угнетаемых? Перебить убийц? И никто не будет воровать яички?» «Ну, в общих чертах так». «Так бы сразу и сказал. Тогда есть предложение. Я вам помогу, а вы меня и всю мою родню отпустите. Не перебивай, сейчас поясню. Дело в том, что мне действительно на месяц нельзя отлучаться, а тем более на два. Тебе ведь 500 убийств нужно, я прав?» «Ну, прав». «А вот теперь, как там тебе, Электрум, ко мне присмотрись. Присмотрись, присмотрись, внимательнее». «Генерал? 700-й генерал? Брат, он элитник, 5-й. «Мы все давным-давно генералы. Любая курочка, только что вылупившись, буквально к вечеру получает максимальный уровень и становится генералом. Такова наша судьба». «Ты же в судьбу не веришь». «Зато ты и веришь. Я так нарочно говорю, чтоб дошло». «Ну ты дерзкий. Сидишь в клетке и хамишь». «Ну уж какой есть. Короче так. Ты ведь изучил наши расовые свойства». «Досконально». «И что, до сих пор не дошло?» «Фантом?» «Он самый. Молодец. Оказывается, ты умнее, чем выглядишь. Тебя устроит получение нашего воплощения в нем 700-го уровня и генеральства. А взамен ты всех нас отпускаешь. Ну, кроме тех, кто сам согласится остаться и сражаться в твоей армии ради всеобщего блага. Убивать убийцы, так сказать, спасать яичко превентивно». «Вполне устроит». «Поклянись». Демон пожал плечами. «Клянусь». «Фигу-то расплети и скажи так, громко и четко. Я... как там тебя зовут-то? Ага, Римон. Итак, я Римон. Клянусь всем, что мне дорого и свято. Как только я стану генералом курочек-невидимок, я лично в течение 5 минут отпущу всех курочек-невидимок на волю и не буду более посягать на их жизнь, свободу, яички, ни словом, ни делом, ни действием, ни бездействием». «А не чересчур жирно?» «В самый раз. Но можешь еще добавить, что клятва потеряет силу в случае, если мы сами выступим против тебя. Короче, предлагаю заключить союз. Во!» «Интересно. А что, разве фантом идет в зачет счетчика убийств?» «Наш идет. Или ты думаешь, мы друг друга валим?» «Да кто вас знает?» «Посуди сам. Зачем мне врать? Не сработает, не отпустишь. И будешь действовать по-своему». «Но для того, чтобы попробовать, мне придется выпустить тебя из клетки». «Да. Тут прутья зачарованные. Внутри вообще никакая магия не работает». «Поклянись». «Чего?» «Скажи так. Я...» Римон, благодаря имеющейся броши полиглота, легко повторил серию звуков, недавно произнесенную курочкой. Звуки переводились примерно как «главный хранитель основной кладки, отвечающий за яички яичками». «Клянусь всем, что мне дорого и свято, особенно яичками своими, и теми, что в основной кладке всячески помогать Римону, не вредить ему и его союзникам ни словом, ни делом, ни действием, ни бездействием, а также приложить все усилия к тому, чтобы эту клятву дали все прочие курочки-невидимки. Вот так. Ну и можешь добавить, что твоя клятва потеряет силу в случае, если Римон нарушит свою. Давай, клянись. Я подумаю. Подумал. Согласен. После взаимообмена клятвами, Римон на всякий случай, подозвав поближе с десяток высокоуровневых миньонов, отворил клетку. «Ох, как хорошо! Тут даже дышится по-другому. Ну что, готов? Сейчас мы быстренько с тебя генерала вылупим». «Нет, погоди. Мне одного богомолоида нужно убить, и буду готов. Вот ты!» Он ткнул пальцем в ближайшего миньона. «Тащи сюда богомолоида». Получилось. Первый же поверженный фантом порадовал Римона системкой. «Внимание! Вы получили новое воплощение. Курочка-невидимка». Фантомы курочки-невидимки, в отличие от оригинала, были видны, хоть и полупрозрачны. Осыпались они с полтычка Римона и давали просто немереное количество опыта. Как пояснил хранитель кладки, эти фантомы были рабочие, боевых так просто не убьешь. Срок жизни рабочего фантома – полчаса, и за это время он должен успеть сделать многое, потому заточен на ловкость, силу и удачу. А вот выносливости им не дают нарочно. «Не первого цыпленка качаем», — усмехнулся хранитель. Римон, будучи умным демоном, сразу смекнул все выгоды кача на фантомах. И очень расстроился, когда узнал, что экспу они дают только другим курочкам. А то ведь как было бы замечательно прокачать на них братишку. Или всех миньонов, а то и всю армию. Уже часа через полтора Римон открывал клетки и выпускал курочек на свободу. В новом воплощении он отлично видел невидимых сородичей. Они без суеты и паники покидали узилище, извиняясь, что не могут остаться погостить подольше. Но дела, дела. Ни один из них не согласился влиться в освободительную армию Великой Империи. Они все поголовно предпочли защищать яички непосредственно у места кладки, а не где-то за 3-9 земель. Минут через 10 невидимые птицы собрались во дворе замка и после короткого разбега взлетели. Покружились немного, собрались в несколько клиньев и растворились в лазурном небе. С вершины центральной башни им вслед махал Римон в облике 700-уровневого генерала. Тварюшка грустно смотрел на улетающую стаю и похлопывал крыльями. Ему очень понравилось летать, вот только сейчас он снова не умел и отчаянно завидовал. Изза вздыхала и, казалось, о чем-то очень напряженно размышляет. Когда они спустились вниз, прямо около входа во дворец увидели маленькую, выленившую палатку грязно-коричневого цвета. Около нее сидел улыбающийся невзрачный человечек и ел ножом из огромной для него консервной банки солнечно-желтой кругляшки ананасов. «Привет!» — сказал Адамчик. «Я вас тут уже заждался!» Форум. Автор. Эшт Рогаш Бубен. Тема. «Шо за нафиг? Шо за нафиг, админы? Почему нет реакции? Я хочу сдать квест, а ключевой непись хазе где? Я уже писал в техподдержку и тишина. Вы меня лучше не злите, я опасный. Верните моего квестового неписи немедленно». «Еще один бедолага». «Хренова тьма неписи пропала, не твой один. Можешь не париться, админы в отпуске. Со вчерашнего дня на запросы не отвечают и даже не банят тех, кто их материт. Че, правда? Ага, попробуй». «Да ну нах!» «Таких тем уже миллионы. И действительно, никакой реакции. Игра, походу, совсем сломалась. И мы в ней застряли». «Я слышал, те, кого отключают принудительно, дурачками становятся». «Да нет, просто в кому впадают». «Просто». «Ну мне-то отключаться некуда. Я уже года 4 в банке». «Нет, при отключении мозг умирает. Человек оцифровывается. Точно вам говорю». «Чепуха. Просто перс исчезает, стирается. А человек живет, как жил. Только в игру больше зайти не может. Никогда». «Ой, бросьте чушь нести. Умирает человек, вот и все». «Да тут тема вообще о другом. Куда неписи-то делись?» А вот этого не знал никто. Ну, кроме тех, кто знал. Но так или иначе, через 25 тысяч комментариев в этой теме, подобных множество, все вроде пришло в норму. «Ура! Вернулся непись! Спасибо, администрация!» «Интересно, а за администрацию его тоже не забанят?»